Одета же она была в лохмотье, пропавшей вином. Вокруг глаз Дамарь нарисовала жуткие черные круги и той же кисточкой подчеркнула каждую свою морщинку. Так что передо мной теперь стояла совсем старая, распутная женщина. «А вот и я, Минуций, твоя Дамарь», — произнесла она ласково. «Я такая, какой ты возжелал меня. Что ж, бери. За работу я возьму 5 медиков». Только теперь я разгадал смысл ее слов. Силы покинули меня, и я опустился на колени. Я склонил голову и зарыдал, горюя о своем неисполненном желании. Наконец, Дамарь, возлюбленная моя. «Значит, ты понял, Минуций?» — сказала она потеплевшим голосом. «Вот о чем ты мечтал. Ты хотел, чтобы я пала так низко. И неважно, где это происходит, на надушных покрывалах, как заведено у знатных господ, или же в порту под забором, провонявшим дерьмом». Я уронил голову ей на колени и выплакал свое разочарование. Страсть моя угасла. Дамарь, утешая меня, гладила по волосам и шептала ласковые слова. Потом она оставила меня одного. Она умылась, надела чистые одежды и причесалась. На лице ее светилось такое искреннее счастье, что я не мог не ответить ей слабой улыбкой дрожащих губ. «Благодарю тебя, Минуций», — сказала она. «В самый последний момент ты смог понять меня, хотя в твоей власти было столкнуть меня в мое прошлое. Пока я жива, я буду благодарна тебе за твою доброту и за то, что ты не отнял у меня радость, в которой я могу пребывать. Однажды и ты поймешь, что моя радость во Христе чудеснее, чем все прочие радости мира». Еще долго мы сидели, держась за руки, и беседовали, как брат и сестра, вернее, как мать и сын. Осторожно я пытался объяснить ей, что истина только то, что мы видим собственными глазами, а все остальное — это иллюзия и обман. Дамарь лишь улыбалась и говорила: «Иногда я печальна, иногда весела, но в свои светлые часы я переживаю восторг, который отвлекает прочь все земное. Это данная мне милость и милосердие неба ко мне. Ни во что другое я не хочу верить. Все остальное мне чуждо. Когда я, растерянный, не знающий, во что теперь верить, ни на что надеяться, вернулся на постоялый двор, я увидел там воина из моей свиты, который ожидал меня. Он был забрызганным грязью плаще и без меча. С первого же взгляда я понял, насколько угнетающе подействовало на него великолепие улиц, украшенных роскошными мраморными обелисками и скульптурами греческих богов. Он стремительно бросился передо мной на колени и взмолился: «Прости, трибун, что я посмел нарушить твой приказ, но ни я, ни мои товарищи не в силах больше терпеть эту жизнь в порту. Конь твой застоялся, но никого не подпустил к себе, когда один из нас пытался оседлать его, чтобы он поразмял кость, как ты велел. С портовым гарнизоном у нас вечное препирательство из-за денег на довольствие. Мы перед ними, как кролики перед удавом, хотя в Коринфе нам не раз доводилось сталкиваться с разными мошенниками. Самый противный здесь один умник-софист, который издевается над нами, утверждая, будто Ахилл не мог обогнать черепаху. В Коринфе мы сами смеялись над толкачами, предлагавшими простакам за деньги отгадывать, под каким из кубков находится шарик.